За ее спиной крышка ящика приподнялась. На дюйм, не больше. Но этого хватило, чтобы под кроватью запульсировало розовое сияние. Сьюзан Дельгадо остановилась в 40 ярдах от ведьминой хижины. Пот холодил ей подмышки и шею. Видела ли она старуху, несомненно, ту самую, к которой пришла, бегущую к хижине с вершины холма? Похоже, что видела. «Не прекращай петь. Если старая дама так торопится, значит, она не хочет, чтобы ее видели. Если ты замолчишь, она поймет, что ты увидела лишнее». На мгновение Сьюзан подумала, что все равно придется замолчать. Память не желала подсказывать ей следующий куплет песни, которую она пела с самого детства. Но потом сжалилась, и девушка продолжила не только песню, но и путь. «Все тревоги позабыты, да тревоги скрылись вдаль. И любовь моя пропала, и на сердце лишь печаль». Возможно, неудачная песня для такой ночи, но ее сердце жило своей отдельной жизнью, не обращая особого внимания на то, о чем думала или чего хотела ее голова. Как всегда. Ее пугала лунная ночь, когда, говорят, оборотни выходят на охоту. Ее пугала миссия, с которой ее послали. Ее пугало то, к чему все это могло привести. Однако, когда она миновала Хэмбри и вышла на великий тракт, сердце ее захотело пробежаться, и она побежала под целующейся луной, задрав юбки выше колен. Поскакала, как пони, а ее тень мчалась следом. Бежала она с милю, а то и больше, пока не заболели все мышцы, а воздух не стал вливаться в легкие, как горячая жидкость. И добравшись до уходящего в гору проселка, что вел к хижине, она запела. Потому что того захотело ее сердце. Сьюзан решила, что идея не так уж плоха. Уж по меньшей мере пение отгоняло ее страхи. Пусть маленькая, но польза. И теперь Сьюзан подходила к хижине с песней про беззаботную любовь. Когда же ступила в полосу света, отбрасываемого через приоткрытую дверь огнем очага, и поднялась на крыльцо, из комнаты донесся сварливый голос. «Перестань голосить, мисси! От твоего воя у меня сводит скулы!» Сьюзан, которой всю жизнь говорили, что у нее прекрасный голос, доставшийся, несомненно, в наследство от бабушки, тут же замолчала, обиделась. Она стояла на крыльце, сложив руки на фартуке. Под фартук она надела не самое лучшее из своих платьев. Всего их было два. А под платьем гулко билось ее сердечко. Кот, отвратительное создание с двумя лишними лапами, торчащими из боков словно вилки, первым появился в дверном проеме. Посмотрел на нее, словно оценивая, а потом мордочка его скривилась, отобразив вполне человеческое чувство – презрение. Кот зашипел, ретировался. «Что ж, и тебе желаю доброго вечера», — подумала Сьюзан. Тут к двери подошла старуха, к которой ее послали. Смерила девушку взглядом, в котором читалось тоже презрение, затем отступила назад. «Заходи и поплотнее затвори дверь. Как видишь, ветер может ее открыть». Сьюзан переступила порог. Она не хотела запираться в этой дурно пахнущей комнате с этой старухой, но когда у тебя нет выбора, промедление всегда ошибка. Так полагал ее отец, независимо от того, шла ли речь о математических исчислениях или об общении с мальчишками на танцах, когда их руки становились очень уж шаловливыми. Сьюзан плотно закрыла дверь и услышала, как что-то щелкнуло. «А вот и ты!» Старуха изобразила некое подобие приветливой улыбки. Такая улыбка гарантировала, что даже самая смелая девушка вспомнит об историях, которые слышала в детстве. Долгих зимних историях о старухах с торчащими изо рта клыками и булькающих котлах, в которые кипело зеленое варево. В этой комнате над огнем котел не стоял, да и сам огонь еле тлел, но девушка догадывалась, что случалось и по-другому, и ей не хотелось даже думать о том, что тогда могло вариться в котле. То, что эта старая женщина – настоящая ведьма, а не старуха, ее изображающая, Сьюзан уверовала в тот самый момент, когда увидела, как Рея вбегала в свою хижину, а шестилапый кот наседал ей на пятки. И дух от нее шел. Ведьмин. «Да», – улыбнулась Сьюзан, во весь рот открыто и бесстрашно. «Вот и я». «И ты пришла рано, моя маленькая конфетка. Рано пришла, рано!» «Я пробежала часть пути». Наверное, луна взбудоражила мне кровь. Так говорил мой отец. Отвратительная улыбка старухи стала шире. Сьюзен подумала, что так, должно быть, улыбаются угри после смерти перед тем, как попасть в кастрюлю. Да, но он мертв. Мертв уже 5 лет. Падаль гада с рыжими волосами и рыжей бородой, лишенный жизни его же собственной лошадью, шагнувший в пустошь с конца тропы, слыша хруст своих же ломающихся костей. Так он ушел! Нервная улыбка слетела с лица Сьюзен, словно ей отвесили оплеуху. На глаза навернулись слезы, ей всегда хотелось плакать при упоминании имени отца. Но на этот раз она не дала им пролиться. Не дождется эта бессердечная старуха ее слез. Не дождется. «Давайте перейдем к делу и побыстрее закончим его», — произнесла она сухо, не так, как обычно. Обычно в ее голосе звенели веселые колокольчики. Но она была дочерью Пата Дельгада, лучшего ковбоя на западном спуске, и хорошо помнила лицо своего отца. Если требовалось, могла проявить характер, а сейчас ничего иного просто не оставалось. Старуха-то стремилась поглубже залезть ей в душу и царапнуть там побольнее, но Сьюзен твердо решила, что такому не бывать. Карга тем временем внимательно наблюдала за девушкой, уперев в бока распухшие руки, а кот кружил у ее лодыжек. Глядя в слезящиеся глаза старухи, Сьюзен отметила, что они у нее серо-зеленые, такого же цвета, как и у кота. Подумала, что такое возможно только благодаря магии. Очень ей хотелось отвести взгляд, но она не поддалась этому желанию. Испытывать страх — это нормально, но иной раз выказать его — не самый лучший выход. «Очень уж нагло ты смотришь на меня, Мисси», — нарушила затянувшуюся паузу Рия. Улыбка таки сползла с ее лица, брови сошлись у переносицы. «Нет, старая мать», — ровным голосом ответила Сьюзен. «Я смотрю, как человек, желающий по возможности скорее покончить с делом, ради которого пришел. Я пришла сюда по воле моего господина мэра Хэмбри и тети Кордели, сестры моего отца. Моего дорогого отца, о котором я не хочу слышать ничего дурного». «Я говорю то, что мне хочется». Слова прозвучали жестко, но в голосе старухи улавливались интонации рабской покорности. Сьюзен не обратила на них особого внимания. Да и могла ли она улавливать столь тонкие оттенки, впервые столкнувшись с этой ведьмой? «Я давно живу одна, сама себе хозяйка. И уж если мой язык начинает говорить, неизвестно, чем он закончит». «Тогда, может, и не давать ему начинать?» Глаза старухи недобро блеснули. «Придержи язык, девчонка, если не хочешь, чтобы он отсох у тебя во рту. Он будет там гнить, и тогда мэр дважды подумает, прежде чем поцеловать тебя, даже поцелующейся луной. Такой вони он может и не вытерпеть». Сердце Сьюзен наполнилось тоской и недоумением. Она пришла сюда только с одной целью — как можно быстрее совершить необходимый ритуал, не сколько болезненный, сколько позорный. А теперь эта старуха с такой ненавистью смотрит на нее. Откуда такая резкая перемена? Или для ведьм это обычное дело? «Мы плохо начали наш разговор, госпожа. Можем мы вернуться к исходной точке?» — неожиданно спросила Сьюзен и протянула руку. Карга явно удивилась, хотя и протянула свою. Морщинистые подушечки ее пальцев на мгновение прикоснулись к пальцам 16-летней девушки с постриженными ногтями, которая стояла перед ней. Лицо со светящейся изнутри, без единого прыщика кожей, длинные заплетенные в косы волосы. Сьюзен пришлось поднапрячься, чтобы не скривиться при прикосновении, хоть и очень коротком. Холодные, как у трупа, пальцы старухи Сьюзен не удивили. Ей уже приходилось касаться холодных пальцев. Руки холодные, сердце горячее, не раз слышала она от тети Корт. Неприятно поразились сами пальцы. Холодная, губчатая плоть, никак не связанная с костями, словно женщина, которой они принадлежали, утонула и долго пролежала в каком-то пруду. «Нет, нет, другого начала не будет. Но, может, продолжим мы лучше, чем начали. У тебя могущественный друг, мэр. И мне совсем ни к чему такой враг». «По крайней мере, она честна», — подумала Сьюзен и тут же посмеялась над собой. Эта женщина могла быть честной только когда ее припирали к стенке. В остальных случаях она лгала всегда и обо всем, о погоде, видах на урожай, птичьих налетах на поля перед жатвой. Ты появилась раньше, чем я тебя ожидала. Вот я и вышла из себя. Но хватит об этом. Ты мне что-то принесла, Мисси. Принесла, я знаю. Глаза ее заблестели вновь, на этот раз не от злобы. Сьюзан сунула руку под фартук. Очень глупо надевать фартук, отправляясь в такую глухомань, но того требовал обычай. И в карман. Там, привязанные к резинке, чтобы не потеряться, к примеру, не вылететь из кармана, если молоденькой девушке приспичит пробежаться, лежал мешочек из ткани. Сьюзан оборвала резинку и достала мешочек. Положила его на протянутую ладонь, такую старую, что линии на ней практически стерлись. Она не хотела прикасаться к Риа, хотя знала, что старуха прикоснется к ней. И очень скоро. «Завывание ветра пугает тебя до дрожи, миссия?» — спросила Риа, хотя Сьюзан видела, что та не отрывает глаз от мешочка. Старческие пальцы уже дергали концы, завязанные на узел тесенки. «Да, ветра. Так и должно быть. Голоса мертвых ты слышишь в ветре. А кричат они потому, что сожалеют, ага». Узел поддался. Старуха растянула тесемку, и из мешочка на ее ладонь вывалились две золотые монеты. Неровно отлитые, с шероховатой поверхностью, таких не изготавливали уже несколько поколений, но тяжелые, а в отчеканенных на них орлах чувствовалась власть. Рея поднесла одну ко рту, развела губы, открыв считанные оставшиеся зубы, надкусила монету. Посмотрела, какой на ней остался след, задумалась на несколько мгновений. Потом ее пальцы сомкнулись в кулак. Пока Рия сосредоточилась на монетах, Сьюзан удалось бросить короткий взгляд в открытую дверь комнатушки по ее левую руку, как догадалась девушка, спальню ведьмы. И она увидела что-то странное. Свет под кроватью. Розовый, пульсирующий. Вроде бы его источник находился в каком-то ящике, хотя точно... Ведьма подняла голову, и глаза Сьюзан торопливо метнулись в угол, где в кошелке, свисающей с крюка, лежали три или четыре странных белых фрукта. Потом, когда старуха шагнула в сторону, и ее гигантская тень переместилась вдоль стены, Сьюзан увидела, что это не фрукты, а черепа. У нее скрутило живот. «Надо бы посильнее разжечь огонь, миссия. Обойди дом и принеси охапку дров. Нужны толстые полежки, а не какой-нибудь сушняк. И не жалуйся, что не дрессёшь, ты не такая слабенькая. Сил тебе хватит». Насчет непосильности работы по дому Сьюзан перестала жаловаться как раз в то время, когда перестала дуть в штаны. Хотя у нее возникло желание спросить Рия, всем ли, кто приносит ей золото, она предлагает принести и дрова. С другой стороны, поручение даже обрадовало ее. После вони хижины глоток свежего воздуха, что чаша доброго вина. Она уже добралась до двери, когда нога зацепилась за что-то горячее и податливое. Замяукал кот. Сьюзан покачнулась, чуть не упала, а сзади раздались какие-то хриплые, придушенные звуки. Не сразу Сьюзан поняла, что это смех. «Осторожнее с масти, сладенькая моя! Он такой проказник, так и норовит подъебать!» И старуха вновь зашлась в приступе смеха. Кот смотрел на Сьюзан снизу вверх, прижав уши к голове, широко раскрыв серо-зеленые глаза. Зашипел на нее. А Сьюзан, инстинктивно, не отдавая себе отчета в том, что делает, зашипела в ответ. И вновь на мордочке масти появилось вполне человеческое выражение, на этот раз изумление. Он повернулся и бросился в спальню Рия, размахивая раздвоенным на конце хвостом. Сьюзан открыла дверь, вышла на крыльцо. Ей казалось, что в хижине ведьмы она провела уже 1000 лет и пройдет еще не меньше 1000, прежде чем она сможет вернуться домой.